Диско полночь мгла, ты видишь меня. Пати молодежь, звук битовый трожь. Мы с тобой вдвоем и народ кругом. Будь смелее, бой, потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Это танец мой, потанцуй со мной, будь смелее, бой, вместе с нами пой. Потанцуй со мной, потанцуй со мной, просто так не стой, потанцуй со мной. Звук уносит вдаль, тело просит дай драйва и огня, пригласи меня. Двигайся, не спи, песни ритм лови, музыка, кураж, ты слови свой шанс. Супер драйви, свет, ультрафиолет, мы с тобой горим, видно только дым. Диджей on the top, нету слова стоп, музыка, игра, буду до утра. Потанцуй со мной. Потанцуй со мной. Это танец мой, потанцуй со мной, будь смелее, бой, вместе с нами пой. Потанцуй со мной, потанцуй со мной, просто так не стой, потанцуй со мной. Не, ну реально, сколько можно тупить? Неужели ты не сможешь меня пригласить? Танец твой, танец мой, мы в движении с тобой. Ну скорее, не робей, у-ля-ля, дорогой. Ну сколько можно морочиться? Песня скоро закончится. Пати кул, диско класс, ну пригласи меня сейчас. Я хочу танцевать и с тобой позажигать. Ой, ну ладно, ерунда, приглашу тебя сама. Ты танцуй со мной. Ты танцуй со мной. Это танец мой, потанцуй со мной, будь смелее, бой, вместе с нами пой. Потанцуй со мной, потанцуй со мной, просто так не стой, потанцуй со мной. Ты танцуй со мной. Ты танцуй со мной.